Танюша встала и пошла к дому в тихом переулке, на который указала Татьяна Андреевна. Не успела она нажать кнопку домофона, как сзади кто-то окликнул ее. «Как такое могло случиться? В Москву, без звонка. Какой век на дворе? Может, 19-й?» «Никита!» – обрадовалась Танюша. «Как хорошо! Ты знаешь, что я всегда без вещей. Поэтому мне и по Москве передвигаться нетрудно. Решила к вам зайти. Может, примите?» «Примем, конечно», — улыбался Никита, отпирая дверь. «Оля будет безмерно рада. Она, правда, приходит поздно и не всегда замечает, есть ли у нас гости. Но в последнее время их стало мало. Мы решили вести тихий образ жизни». Они поднялись наверх в роскошную квартиру, в которой поместилось бы с удобствами и 10 человек. Тоня, увидев Танюшу, радостно заулыбалась, что вообще-то делала очень редко. Она даже расспросила ее о городе, о старых знакомых. «Надолго ли к нам?» «Как Бог даст», — ответила Танюша. «Дел у меня особых нет. Ну а вы тут как?» «Ты очень даже вовремя», — понизив голос, сказала Тоня. «Им не сладко сейчас живется. Я поддержки оказать не могу, у меня сил на это нет. Молчун в Москву не приезжает, не любит он лес покидать. А мне здесь хорошо. К ребятишкам я привязана, без них уже не смогу. Володю несколько лет не видела, он занят своим сумасшедшим бизнесом». «А почему им помощь нужна?» — спросила Таня. «Да делом они занимались серьезным, на государственном уровне, сами расскажут. Я так понимаю, что нужно выбрать правильное поведение. А знание это в тишине рождается, поэтому гостей у нас почти не бывает. А за город вы ездите? По лесу ходите?» «Нет, все некогда». «Это нужно менять. Разве можно без природы? Тут одни камни вокруг мертвые». «Что ты, Таня? У камней есть своя история. Сейчас фасады многих домов подремонтировали, макияж наложили, но за ним иной раз истинный дух дома проглядывает. Нам один очень интересный особняк показали в старом городе, куда мы и ездим всей семьей на выходные. Постоим, походим и сил набираемся. Отвезете меня туда? Хочется посмотреть, чем вам дом тот приглянулся». «Нам его старичок показал и велел гулять около этого дома почаще. Наверное, место святое». «Я еще одно святое место знаю», — сказала Таня. «Оно здесь недалеко, в сквере. Ты, Тоня, там почаще гуляй и на скамеечке одной сиди. Вот посмотришь, сил очень скоро наберешься». «А ты откуда знаешь?» «Москва – город чудес. Я пока к вам добралась, там успела посидеть. Ну и почувствовала, что энергия сконцентрирована на одной скамеечке. Никита, ты молитвой занимаешься?» «Конечно, бросить сие занятие я не в силах. Молитва стала частью моей души. Я уже давно слова не говорю, но молитва вроде бы сама собой творится». «Так и должно быть. Это же правильно. А Оля?» «А вот и Оля. Она тебе сама все расскажет». Ольга вошла в комнату понурая, ничего не видящая вокруг. «Танюша!» — воскликнула она, увидев гостю. «Какими судьбами?» «Это здорово, что ты к нам приехала». «Оля, ты что это, объемное зрение потеряла? Ты как смотришь? Ты как ходишь? Выпрями спину, глаза подними», — вдруг сказала Таня. Ольга распрямилась. «Как будто Сергей приехал. Не успела зайти, а уже лекции читаешь. Ты что же, занимаешься по-прежнему?» «Это навсегда», — ответила Танюша. «Ты ведь занимаешься, но у тебя интерес пропал. Нужно его возродить». «Да, это верно. я поняла, что суета земная забирает силы небесные. Иной раз пребываю я в блаженстве и в радости. Чувствую, как наполняет меня Дух Святой. Хожу, пою и мечтаю, как бы удержать это состояние. Но зайдет посетитель, потом я позвоню куда-то, и радость уходит. Нужно жить так, чтобы Дух заполнил нас полностью, не оставив места ни для чего суетного. Как подчинить себя воле Божьей? Оля, это делается постепенно, ежедневными усилиями. Ты думаешь, что осталась прежней? Ничего подобного. Ты очень сильно изменилась. И печаль твоя, и недовольство не от земных неурядиц, а от поиска духовного. Что-то получается, а что-то нет. Ты думаешь, что Божьей волей не подчиняешься? Я же вижу, что ты именно поэтому и переживаешь. Радости нет и блаженства. Они же к человеку по капле приходят. Сегодня совершила усилие духовное. Завтра уже чувствуешь, что состояние в душе иное рождается. Ты радуйся сознанию растущему. Сравни себя с той прежней Ольгой. Та была наивна и думала, что многое знает. Сейчас я не знаю ничего и вижу, какая пропасть разделяет даже нас. В тебе, Таня, силы другие появляются, сходные с силой Михаила и Федора. Ты вот вроде бы и никто, а я в тебе Бога вижу, ответила Ольга. Конечно, она светится вся, сказала Тоня. Хотя свет сам по себе ничего не значит. Бывает и свет ложный, поверхностный. Но у Тани он внутренний. От нее исходят лучи честности, добра, справедливости. Ты какая-то спокойная и уверенная. А я вот вся страхами наполнена. Ничего, и это пройдет, ответила Таня. Ольге некогда с тобой заниматься, а я буду. И все страхи уйдут постепенно. Тебе, Тоня, нужно сходить на исповедь и к причастию. Зачем это? Удивилась Тоня. Я никогда в церковь не ходила. А ты что, православной сделалась? Я всегда была православной, как и ты. Я понимаю, что ты не хочешь формальных отношений. Тебя гнетет неискренность, царящая во многих храмах. Но к причастию без исповеди не допускаются. Соблюди эту маленькую формальность, чтобы вкусить плоти и крови Христовой. Поверь, я никогда таких советов никому не давала, но я вижу, что тебе это необходимо. Почему? Снова спросила Тоня. Потому что в тебе живет обида. Ты не простила людей, совершивших по отношению к тебе неправедное. Возможно, причастие поможет тебе в этом. Прости всех. Неумение прощать от гордыни, от уязвленного самолюбия. Убери личное и впусти в себя свет Божий. Для Тони эти слова были чем-то новым. Никогда бы она не подумала, что обида и гордыня с одного куста урожай. Человек, которого постоянно задевают чужие слова и поступки, имеет слишком большое «я», не пропускающее стрел и услужливо подставляющее им свое тучное тонкое тело. Если бы вместо «я» был легкокрылый дух, парящий выше любых слов и действий, он бы, естественно, поднялся на самую большую высоту и оттуда наблюдал за происходящим. Неужели духу есть какое-то дело до человеческих амбиций? Тоню действительно держала в тисках обида. На первый взгляд она вроде бы стерла даже память о том, что с ней произошло. Но обида вошла внутрь и осталась в ней, не давая возможности очищать сознание и расширять его. Ее астральное и ментальное тела были заблокированы, они не дышали, потому что к ним не был допущен свежий воздух. «У тебя, Тоня, апатия к жизни налицо. Ты старательно очистила поверхность, чтобы и мысль не проскользнула о том, что тебя волнует, и не задела бы твои чувства. По сути, ты оберегаешь себя от страданий, жалеешь себя. Ты построила толстую, непробиваемую броню из равнодушия, безразличия, мнимого спокойствия, а в глубинах твоего сердца кипит огонь. Если эта лава прорвется, тебе будет страшно больно. Дело в том, что это не огонь праведности или справедливого негодования, а огонь непрощающий, огонь возмездия. Он ждет удобного случая, чтобы поразить нечестивых. К сожалению, если он прорвется, то обожжет не тех, кто виноват, а случайных людей, в эту страшную минуту оказавшихся рядом. Ими могут быть и Ольга, и Никита, и я, и даже дети, которых ты очень любишь. Поэтому, чтобы не допустить таких ужасных последствий, которые могут произойти от твоего невежества, нужно поработать над собой. Как ни странно, Тоня не обиделась. На Танюшу вообще было сложно обижаться. Из нее просто изливалась доброта и забота. Ей важно было достучаться до Тониной души, до света Божия, который всех прощает и все понимает. И ей не было никакого дела до личности, забаррикадировавшейся в гордыне и обиженной на весь белый свет. Танины слова были направлены не на то, чтобы обидеть, поранить, оскорбить Тоню. Они были достаточно резки, но справедливы. Конечно, человек, не умеющий слушать правду, мог бы и ответить. «Так вот, как ты думаешь, и ты заодно со всеми. Мало того, что я пострадала, ты еще меня и обвиняешь?» Такой человек ничего не желает менять в себе. Он доволен своей жизнью, живущий в нем обидой, и копит ненависть, тщательно скрываемую от всех. Зачем же нас учили, что если тебя ударят по правой щеке, подставь левую? Не для того, чтобы обидчики торжествовали, радуясь покорности, а для того, чтобы торжествовал наш дух, сломивший эго. Человек постепенно начинает постигать действие закона кармы, непротивлением строя себе прекрасное будущее. С нечистоплотностью окружающих не может смириться эго. Свободный же дух уповает на закон справедливости. «Ничего я не хочу слышать», — вдруг отгородилась от всего Тоня. Но потом посмотрела Танюше в глаза и робко произнесла: «А заниматься я буду». «Вот и отлично. Вот и поговорили». С приездом Танюши жизнь в доме стала совершенно другой. Все теперь часто собирались вместе и обсуждали свои внутренние состояния. Это было необходимо для того, чтобы экспериментировать, чтобы искать более правильные пути изменения себя. Каждый из них шел своим путем и давно создал те правила, которым следовал. Танюша предложила поделиться опытом и позаимствовать некоторые методы друг у друга, чтобы уйти от созданного внутреннего шаблона. Мне кажется, что есть вехи на пути для всех одинаковые, но от одной до другой каждый движется самостоятельно. Вот ты, Никита, описываешь свое состояние, а я его знаю, только ты пришел к нему через молитву, а я через медитацию. «И я знаю это состояние», — сказала Тоня. «Когда-то оно у меня было, а потом ушло, пропало. Помнится, я тогда изучала арканы и постигала мир через число, а в результате получила своего рода прозрение. Вот видите, Все правильно. Мы все разные. Цели и задачи у нас разные. А идем мы к тому, чтобы на путь стать, говорил Танюша. Да где же начало того пути? Удивлялась Ольга. Он начинается с прикосновения к необычно чистому и очень простому. Я думаю, каждый человек прекрасно разбирается в посвящениях мнимых, являющихся плодом его необузданной фантазии и горделивого эго, и посвящением истинным, которое происходит не на тонком астральном плане, а в обычном сером дне. Простота, красота и чудо. Вот что такое посвящение. Я одно хочу сказать. Нужно просто жить. Не сплетничать, не строить козни, никому не желать зла и усиленно заниматься. Вот тогда все люди на земле станут посвященными. А до того, пока в душе полным-полно занос, ни о каких высотах и мечтать не следует. Танюша строго следила за тем, чтобы Тоня выполняла все ее инструкции. Показала она свои упражнения и Ольге, которые та стала делать по вечерам. Никита иногда смотрел на них и говорил: «Я в своей молитве тоже пришел к тому, что для правильного проникновения в сердце нужно иметь прямой позвоночник, пустой желудок и здоровое тело. Очень уж оно отвлекает от главного, если болит, например. Танюша, как ты думаешь, отчего я иной раз такой мощный поток энергии ощущаю, что буквально сносит меня?» спрашивала Ольга. «А у меня все тело болит, каждая клеточка. Сердце на волоске держится. Я скоро сумки носить не смогу», говорила Тоня. «Думаю, что действительно проходят очень мощные энергетические потоки. Но вот в чем наша беда. Любой йог, знакомый с анатомией тела физического и тонкого, знает, как эту энергию распределить. Для этого они и занимаются чуть ли не с детства. Учатся асанам, дыханию, пению, мантрам. Для них потоки энергии – естественная объективная реальность, которую начинаешь ощущать, когда подрастаешь духовно. У них с телом нет проблем. Если поток пошел, они его воспринимают своим очищенным каналом позвоночника, сушумной, направляют в ту или иную чакру и работают с ней. Мы этого делать не умеем. Мы никогда не занимались своим телом, а экология наших городов не позволяет делать настоящую пранаяму. Мы все сутулимся, едим в спешке, мы не умеем дышать, ходить, сидеть. Но благодаря своему развитому быстрому уму мы частично развили сознание и стали ощущать потоки энергии. А куда им идти, если все тело сплошной блок, бетонное заграждение? Все энергетические каналы тела зашлакованы. Потоки ищут новые пути и идут в обход основных центров, делая тело наше больным, а развитие в целом неправильным. Вместо очищения астрального и ментального тел мы получаем их искажения. Вот я вам говорю, а сама до сих пор толком и не понимала, для чего мне Михаил и Федор показали целую серию упражнений. У вас все тело болит, а меня энергия силой наполняет. Я чувствую одновременно тяжесть и необыкновенную легкость. Такое впечатление, что каждая клеточка светом напитывается. Ездили они вместе и к тому дому, что старичок показывал Никите. Это место стало для Танюши любимым в Москве. Там она сразу вспомнила Сергея, Ивана, Татьяну Андреевну, Михаила, Федора, Николая и мысленно общалась со всеми по очереди. 2 месяца пролетели незаметно, и Танюша собралась было уезжать, но Ольга и Никита настояли на том, чтобы она осталась, тем более что Саша уехал по контракту на год за границу, а другой близкой души у Танюши в ее городе не было. Ольга предложила ей работу в газете, и она сначала согласилась, но поработав с месяц, ушла, посчитав, что занимается совершенно не своим делом. Работу по душе Танюша нашла в ботаническом саду, где могла целые дни проводить в окружении цветов и других растений. Сергей рассказывал, что когда они познакомились с Татьяной Андреевной, она торговала цветами в подземном переходе, вспоминала Ольга. Надо же, ты как будто по ее стопам идешь. Ты вроде бы тоже идешь след в след за Николаем. Вот только Никита у нас избрал самостоятельный путь, говорила Танюша, имея в виду министерство. Для меня по сей день остается загадкой, как он туда попал, каким образом пошел вверх и как там продолжает работать, шептала Ольга. Это выше моего понимания. Загадка природы. Может быть, все дело в проекте. Человек всего лишь инструмент в руках Господа. Он видит всю картину жизни в целом и знает, куда человека направить для исполнения своего поручения. Когда будут исчерпаны все возможности, Никита оттуда уйдет. Бывает, что сначала место помогает человеку духовно расти, а потом служит даже тормозом, отвечала Танюша. Я чувствую, что его возможности пока далеко не исчерпаны. У нас еще много интересного впереди. Кто знает, что нас там ждет. Свет! Воскликнула Тоня. Свет! Подтвердила Танюша. А что же там еще может быть? Удивился Никита. Дети мои! Жизнь складывается из кратких мгновений. Не ждите великого, живите в простоте каждого дня. День, прожитый в чистоте, это день Святого Духа, которого вы призвали в храм свой. Наполняйте любовью эти мгновения, наполняйте любовью ваши мысли и чувства. Отдайте Господу все человеческое и попросите небесное. Тогда слово ваше будет не вашим, а Отца вашего, вошедшего в плоть Духом Святым. Не ждите чуда, дети мои. Живите просто, и вас минуют обольщения. Радость и блаженство всегда пребудут в сердце вашем, если вы откажетесь от мирского и станете исполнителем воли Божией, творящей вечное.